Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 26 июля. По одному из календарей славяне почитают бога Чура. По народному месяцу слову Гавриил Степан. Пришло время, и, наконец, Ржица-матушка поспела. Земле кланяться велит. На душе у крестьянина праздник. Дожили до нового урожая, а по сердцу кошки скребут. Как бы ни загубили его дожди, не ко времени пришедшие. Поэтому и говорили наши предки: пока колос в поле, трудись по доле. По обычаю, первый сноп, называвшийся именинным, жала старшая в семье женщина. Его украшали лентами, с песнями несли домой и ставили в красный угол под иконы. В старину верили, что именинный сноп обладает целебной силой. Соломы из него кормили больную скотину, а зерна считались превосходным лекарством для людей и птиц. Крестьяне в этот день молились заступнице Богородице, просили послать побольше сил, которые понадобятся во время уборки урожая. На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил, золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Считалось, Гавриил в образе золотого света сходит на землю и обходит поля, осматривая наливающиеся колосья. Продолжалась жатва. Время дорогое, никому покоя. Под ключом бьет, а жнец свое берет. В этот день обращали внимание на приметы. Сухая погода обещала хорошую и сухую осень. Ежели начинались сильные дожди, была опасность гибели урожая. Поэтому крестьяне обращали взор к небесам и молвили: «Не иди, дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут». А еще примечали: «Туча изменяет цвет, изменится и погода». Чтобы сенокос был добрым, на Стефана идут в поле с краюхой хлеба за пазухой. Кладут эту краюху в том месте, где начинается заготовка сена для скота. Положив хлеб, трижды крестятся и читают заговор, чтобы заготовленное впрок сено не сгорело и не сгнило, а было душистым и не горчило. А по одному из календарей славяне-родноверы почитают бога Чура. Чур – бог оберегания, охраны собственности, покровитель границ, домашнего очага. Божество не самое известное, но глубоко уважаемое нашими предками. Да и мы тоже прекрасно с ним знакомы. Когда дети в песочнице кричат «Чур мое!», они сами того не зная поминают древнего бога Чура, являющегося также и сторожем родовых обычаев. На межах своих участков члены славянской общины насыпали бугры и огораживали их чистоколом. Такая заградительная полоса считалась неприкосновенной, и никто не рисковал самовольно нарушить границу и страха разгневать строгое божество-охранителя. В Чуров день глава семьи обходил владения по рубежной черте, гоня перед собой скотину, пел гимны и приносил дары к образу Чура, установленному на каком-либо участке межи. В яму возле кумира Чура складывали караваи хлеба, лили мед и молоко. Тех, кто помнил, почитал и славил бога Чура, он всегда оберегал от напастей и помогал им, когда была на то необходимость. Чур охранял людей и их добро, и от бессовестных соседей, и от нечистой силы. При опасности наши предки вспоминали этого бога и чурались, произнося «Чур меня!», то есть просили «Чур, побереги меня!». В праздник Чура нельзя работать вдали от дома. Хозяин должен обязательно находиться у себя во дворе, тем самым почитая бога Чура. Также в этот день принято разжигать огни из соломы и очищаться, перепрыгивая через них. Здравия, достатка и Чур вам в помощь, славяне! Братья месяцы.